«А что за задание?» Не скрывая своей заинтересованности, спросил Олег. «Подробности в деле?» Ректор кивнул на раскрытую папку. «Если же вкратце, то достопочтенным магнатам очень мешает жить и, главное, торговать, некий призрачный корабль, вот уже третий месяц пиратствующий на морских путях возле Ламарры. Встреч с боевыми кораблями, на борту которых находились маги, он успешно избегает с завидным постоянством, уничтожая торговые караваны. Судя по описаниям видевших его издалека немногих успевших удрать купцов, команда корабля состоит из зомби, скелетов и призраков. К тому же появляется он внезапно, словно выныривая из-под воды. При его приближении людей обуревает ужас, мешающий двигаться и сопротивляться. В общем, они просят как можно скорее прислать умелого некроманта. И я решил такого некроманта им предоставить. Думаю, вам также не помешают 15 тысяч золотых. 15 тысяч? Первые 100 лет четверть заработка мага, обучавшегося в академии, принадлежит академии. Это говорилось в контракте на обучение, который вы подписали при поступлении. А здесь вы будете выступать именно в качестве академического мага. У нас не благотворительное заведение. Да уж, это точно, пробурчал Олег. Ректор улыбнулся. А сажать магов на купеческие суда попытки предпринимались? После некоторого раздумья поинтересовался Олег. Пробовали? Суда с магами проходят спокойно. Никаких попыток нападения на них не предпринималось. Очевидно, призрак, как прозвали этот корабль, или кто-то из находящихся на нем способен ощущать магию. А вот для светлых магов он, по-видимому, неощутим, что странно. По крайней мере, Велинс Керино, штатный маг Ламарры, ничего так и не смог обнаружить. А он был одним из лучших выпускников водного факультета. Ректор взглянул на часы и решительно закруглил разговор. В общем, задание на практику вы получили. В следующий раз хочу вас видеть здесь с отчетом об уничтожении призрака. Все подробности в документах. Еще вопросы есть? Олег решительно кивнул. «Я плохо знаю Иринию и очень слаб в магии воды и воздуха, которая на море может быть весьма полезна. Мне бы хотелось взять напарника». «Кого?» «Франко Вассини. Он ириниец и двуталант, причем как раз по воздуху и воде. Насколько мне известно, он до сих пор не выбрал себе задание на практику и вряд ли откажется от такого приключения. Вдвоем мы сможем контролировать 3 стихии из 4, причем наиболее важные в бою на море». «Хорошо». Элиас Альфрани черкнул несколько строк и подал Олегу небольшой листок гербовой бумаги. «Отнесите это в канцелярию и предупредите своего приятеля, чтобы собирался быстрее. Если через 30 дней я не увижу отчета об уничтожении опасности для почтеннейших иринийских магнатов, на 5 по практике можете не рассчитывать». «Да, кстати». Лорд Элиас покопался в столе и протянул Олегу небольшой кристалл. «Здесь запись структуры заклятия преобразования стихий. Помнится, в начале года я обещал вас ему обучить. Думаю, вам это пригодится». «Благодарю. До свидания». Не стал больше тянуть резину Олег и, коротко поклонившись, вышел из кабинета. Пару минут он обдумывал, а не попробовать ли связаться с Франко при помощи мысли связи, но потом с сожалением отказался от этой идеи.